Гореинов вздохнул. «Вы пробыли у сына всю ночь?» — спросила Колыхалова. «Я жена и следователь. Он, наверное, и сейчас там. Глаз не сомкнул. Этой ночью жена опять поедет, или Ольга». Гореинов покачал головой. «А тут еще крестовская милиция. Кто из друзей Димы и Ольги приезжал на дачу? У кого из них есть собака?» «Полагают, кражу совершил кто-то знакомый с обстановкой?» — спросил Денисов. Он обратил внимание. Гореинов снова перевел разговор на компанию. Полковник не принял эту версию о причастности к происшедшему посторонних. «В основном их беспокоит один из приятелей Димы, Верховский». Гореинов помолчал. «Мне и самому непонятно. Юрист, много старше. Какой ему с ними интерес?» «Верховский говорил с вами об иконах?» — спросил Денисов. «В открытую. Просил, если будете продавать, поставьте меня в известность. Это он надоумил насчет музея Андрея Рублева. Свозите, мол, чтобы знать ценность. Странный парень». Гринов посмотрел на Колыхалову. И взгляд какой-то тяжелый, неприятный. «Дима бывал у него?» «И Дима, и Ольга. Они там днюют и ночуют. По-моему, Верховский нравится Ольге. Не хотелось бы, конечно, в это верить. Он приезжал к вам на дачу с Димой?» «Однажды был и один. Племянник Николай рассказывал». Гринов подумал. «Сидим, — говорит, — с женой, видим, юрист подходит к даче. Как попал, Володя, — спрашиваю. Погода хорошая, решил приехать. Думал, Дима здесь». «Никто из приятелей Димы не просил ключ от дачи, в частности, Верховский?» «Меня уже спрашивал об этом следователь». Гринов покачал головой. «Замок у нас немецкий, привез из Роцлау. Ключ подобрать трудно. Может, у Николая ключ пропадал? В магазине мяса у него кто-нибудь...» Допрос Бабичева был записан на видеомагнитофон. Эксперт включил запись, сел за портативную пишущую машинку в углу. Он печатал заключение. «Только уважая тебя, Денисов...» Эксперт рывком передвинул закладку. «Ну, я отключаюсь». На экране видеомагнитофона Бабичев, как и в жизни, был спокоен и холоден. Через плечо следователя посматривал в окно на перрон, где шла посадка. Следователю перрон не был виден. Он сидел спиной к окну, хмурый, сосредоточенный. Видеозапись была сделана накануне, до того, как Денисов установил местонахождение Дмитрия Гореинова. «В каких отношениях вы находились с Димой?» — спросил следователь. «В приятельских. Бывали у вас ссоры?» «Было всякое», — сказал Бабичев. «Иногда заканчивались дракой?» Оператор, он же эксперт, лихо отстукивавший на машинке, отступал от строгих правил ведения процессуальной съемки, оживлял кадр. Фоном для допроса Бабичева служил перрон, толчая у последних вагонов электропоезда. Денисов подумал, что эксперт — человек с весьма острым чувством обстановки, намеренно снимал все, что видел Бабичев, обдумывая ответ следователю. «Помните случай? К вам в дом пришли подростки. Вы их сразу не впустили», — спросил следователь. «А когда открыли, из вашей квартиры выбежал Гореинов. Рубашка у него была в крови». «Слава Момот демонстрировал ему приемы карате», — пояснил Бабичев. «А в поезде здоровье?» «Не демонстрировал». «Будьте точны. Показания записываются на видеомагнитофон, будут приобщены к делу в качестве вещественного доказательства», — предупредил следователь. «Знаю». Бабичев сидел в куртке, в которой Денисов видел его гулявшим во дворе с Эрделем. «В поезде была символическая пощечина, но Гринов обиделся. Ударил чем-то. Повредил Славке бровь. Потом они помирились. Это произошло на обратном пути из Жилева, когда ехали из Москвы». На экране снова возникла платформа. Группа подростков стояла у последнего вагона электрички. «Момот сказал Диме, ты ведешь себя как последний дурак». Что он имел в виду? «Не порть настроение компании». «Точнее?» Но вам же известно. Роза, видимо, сказала.